Глава 27. Стоящие перед высоченной двустворчатой дверью солдаты расступились, освобождая нам путь. Первым в зал вошел Хатетовский, а за ним мы гуськом. Тину поставили посредине, чтобы опять не сбежала куда-нибудь. С поля боя воровка утекла, как только увидела, что против нас применили магию, даже ждать не стала, когда все закончится. Лист она заранее позаимствовала у Белосельского, здраво рассудив, что одной ей проще будет добраться до места, а значит и конкуренции избежать. Вот только насчет обратного пути была не в курсе, а то бы и браслет я лишился. Все это она откровенно высказала, не обращая внимания на наше возмущение. А что, дело есть дело, пусть даже все вместе, но все равно каждый за себя. Прекрасный подход к партнерским отношениям. Зал, куда нас привели, резко контрастировал с олиповатыми интерьерами, виденными ранее. Строгие линии, никаких лишних деталей, только белые стены, золоченый пол и кресло на возвышении. Еще какой-то столбик, до того опутанный заклинаниями, что смотреть было больно. В кресле восседал мужчина средних лет, смуглый, в белой рубашке на выпуск и свободных брюках. Черная, совершенно без седины бородка оттеняла кипенную белизну одежды. При виде нас мужчина улыбнулся, приветливо и открыто, словно старым знакомым, и приглашающий махнул рукой, мол, проходите, не стесняйтесь. С креслом вставать не пожелал, и нам сесть было некуда, так что, не дойдя до хозяина здешних мест десятка шагов, мы остановились. «Добро пожаловать, чужеземцы!» На чистом, совершенно без акцента, привычном мне уже славянском говоре, приятным баритоном сказал мужчина. «Не предлагаю вам сесть, такой тут обычай, так что потерпите, постойте немного». И посмотрел на Хатетовского. А потом перешел на эмигир, родной язык моего дядюшки Анатолия Громова. «Ты кого мне привел, червь?» Продолжая все так же улыбаться и не изменяя тембра голоса, спросил он. «Те, кто мне нужен, должны быть старше, намного старше, и силы в них должно быть гораздо больше». «Но были только эти». Хатетовский тоже говорил на эмигир, но с трудом. Было видно, что язык ему не очень-то привычен. «У рыжей последний лист. Я посчитал, что это именно те, кого вы ждете. У старшего печатка рода Белосельских». «Будешь наказан», – мужчина продолжал нам улыбаться. «Я немного поговорю с ними, выясню, куда делись те, кто убил моего жреца и разрушил портальную башню, и ради кого все это затевалось. А ты тем временем отведешь девок и здоровяка в темницу, они мне не нужны. Когда покончу с этими двумя, можешь сделать с остальными все, что хочешь. Пошел вон». «Будет исполнено, повелитель», – Хатетовский в свою очередь улыбнулся нам, и перешел на родной язык. «Повелитель задаст вам несколько вопросов, а потом сможете отдохнуть и получить то, зачем пришли. А я пока вас покину». И быстро, пятясь задом, скрылся за дверью. Местный повелитель наконец-то поднялся с кресла, подошел к нам, прошелся вдоль строя, с видимым удовольствием разглядывая наши непонимающие лица. «Сотню лет назад я придумал эту игру», — он театрально взмахнул рукой, «чтобы самые одаренные представители ваших княжеств могли приобрести опыт сражений и награды за это. Некоторые, самые удачливые, смогли остаться здесь и теперь служат мне. Обретают могущество, которого не достигли бы у себя на родине». Он кивнул на дверь. «Как вы уже поняли, этот мир другой. Вы приходите сюда и уходите обратно, получив то, зачем пришли. Наши миры связаны, а скоро будут еще ближе, и тогда награда возрастет. Как вы получили этот лист?» Ири вкратце рассказал, опустив некоторые подробности, как именно они с сестрой до такой жизни дошли. И меня упомянула, особенно подчеркнув, какую важную роль я во всем этом сыграл. «Неплохо». Хозяин терпеливо выслушал Белосельского, похлопал его по предплечью. «Но все дело в том, что этот лист предназначался другим людям. Тем, кто смог выполнить самое первое задание – найти башню тайного жреца. Это, видимо, твой предок?» Ири кивнул. «Пнуть вовремя незаметно его не удалось, а болтун, как известно, та еще находка». «Замечательно!» – обрадовался бородатый. «На пути к сокровищам вас должны были ждать великие испытания, но местные жители слишком ленивы, а измененные за столько-то лет повывелись совсем. Если пожелаете, я могу устроить вам еще сражение по пути обратно, на точку входа, или можете просто забрать свой приз и дойти до нее спокойно. Вы ведь не против?» И он махнул рукой. Столик, появившийся из ниоткуда, был практически завален черными брусочками. «Тарквист», местный князек подошел, взял один, «измененное серебро, берущееся неизвестно откуда и также исчезающее. Появляется только в одном месте на этой земле, в жарких краях. Любой колдун отдаст все, чтобы заполучить его. Ценится не на вес золота, а дороже, гораздо дороже. Так что, думаю, вы от него не откажетесь. Серебро и железо до последнего грамма досталось вашим предшественникам, но вот это все ваше». Он все с той же улыбкой понаблюдал, как Тина сгребает брусочки в рюкзак. Поглядел на радостную Милу и не менее радостного Ирия. подхватил под руки Белосельскую и Тину, повел их к двери. «А сейчас у нас будет мужской разговор, и я обязательно должен пораспрашивать ваших друзей отдельно, перед тем, как поговорю еще и с вами. Возьмите слугу и подождите немного, хорошо? Мои помощники вас проводят». «Сейчас нас будут убивать», — тихо предупредил я Ирия, глядя, как представитель Земли Ноль выпроваживает женщины Шуша за дверь. «С чего ты взял?» — Ири чуть напрягся. «А действительно», — повернулся к нам Бородатый, — «с чего ты взял?» Он уже не улыбался. Я даже больше почувствовал, чем увидел, как уплотнился внезапно возникший зеленый узор на стенах, полу и потолке. Как практически сгустился воздух. Как что-то тяжелое легло на плечи, не давая двигаться, как разум стал вязким, и происходящее пыталось ускользнуть от него. Макс стоял у двери, и через мгновение возник уже прямо возле нас. Ири пытался что-то сделать, и у него почти получилось, но из пола выхлестнулись голубые нити, разрушая конструкты, буквально спеленали Белосельского. Ири застонал, было видно, что энергия утекает из него вместе с жизненными силами. «Не надо делать резких движений», — Бородатый усмехнулся. «Так с чего ты взял, что я вас убью?» «Погоди». Он схватил меня за руку, развернул, разглядывая браслет. «Ты, наверное, не знаешь, что мне принес». «Ну отчего же?» — перешел я на Эмигир. «Знаю». Бородатый пошевелил пальцами, отбрасывая Ирия к стене, равнодушно посмотрел, как его переломанное тело дрожит, безуспешно пытаясь подняться. «Так-так», — снова повернулся он ко мне. «У нас гости. Светлые волосы, значит, нечистой крови. Из Киша, возможно? Из какой семьи?» «Из Громишей», — не стал скрывать я. «Вдруг поможет». Мужчина расхохотался. «Надо же!» — он даже хлопнул меня по плечу. «Я-то поначалу решил, что сегодня неудачный день. А тут такое. Сначала кристалл, а потом вот как. Сами Громиши решили меня проведать. И голубые нити захлестнули меня. Было больно. Очень больно. Такой боли я не испытывал, наверное, никогда. Только разделение сознания, показанное когда-то, кажется, в прошлой жизни антрагом, позволило мне выжить. Маги умирают только тогда, когда сами этого хотят. Ну или когда этого хотят более сильные маги. «Прямо праздник!» — улыбка исчезла с бородатого лица. «Старые враги преподнесли мне на подносе кристалл и донор для него. Это что, щедрый подарок Нуна на Амар Уту Громиша?» «Кого?» — с трудом прохрипел я. «Ну что же, возможно, Нун в вашей семейке поменялся. За столько лет чего только не случится. Зато, когда я вернусь, благодаря тебе, я смогу посчитаться за все. И за эту ссылку, и за жалкий мирок, который мне достался, и другой, в котором меня заперли, и за подмену кристаллов. Я уничтожу вашу поганую семейку, вырежу всех до единого. И начну с тебя. Ты ведь знаешь, что портальный маяк питается древней кровью? Конечно, знаешь, иначе как бы ты сюда попал?» Я хотел сказать, что не надо с меня начинать, что к Громишам я отношения почти не имею, но не мог. Спазм сдавил мне горло, руки не слушались, ядро начало не то чтобы разрушаться, но съеживаться. Модуль что-то вопил, отводя проникшие голубые нити от мозга. Даже начал отсчет какой-то, но тут же прекратил. С мелькнувшей надписью «Опция доступна на этом уровне только один раз». Хозяин дворца меж тем оставил меня стоять и что-то там колдовал над невысоким пеньком. Сплетались заклинания, проскальзывали оранжевые и синие нити, воздух то сгущался, то наоборот становился разреженным, как на большой высоте. Не знаю, сколько прошло времени, может быть секунда, а может часы, все мои силы тратились на то, чтобы цепляться за остатки сознания. Боль не то чтобы стала привычной, мне не хватало на то, чтобы ее замечать. Наконец враг семьи Громишей закончил свои сине-оранжевые дела и подошел ко мне. «Ну вот и все. Гордись, ты умрешь от руки Игиба Эн-Ас-Эр-Хана Уриша, повелителя потоков». Бородатый вытянул руку в сторону, в ней появился странный клинок. «Где-то я такое уже видел. Ну да, самое время вспоминать такие мелочи. У Арраша, точно. Тот вот таким же Канташа обезглавил перед тем, как меня взорвали. Превратил в фиолетовые хлопья». «Эр-Шатх отсечет тебе голову, что может быть почетнее, падаль. Я мог бы просто задушить тебя руками, вырвать сердце, как вскоре сделаю со всеми твоими родственничками. Но портальный кристалл требует крови, чистой крови. Надеюсь, у тебя есть хоть небольшая примесь для активации?» «Нет у меня никакой чистой крови. И вообще я из другой реальности. Вот что я должен был сказать. Но только промычал, на больше не хватило». «Ничего, даже малой доли будет достаточно». Мой собеседник и по совместительству мучитель сжал в кулаке кристалл, вспыхнувший синим. Удовлетворенно улыбнулся, отпустил. «В крайнем случае, яд всегда здесь, пожертвуй для себя немного. Ладно, имеешь право узнать, из-за чего умрешь». Я, если бы мог, закатил глаза. Типичный рассказ злодея перед тем, как он прикончит главного героя. «Лет 200 назад кое-кто из твоей семейки решил от меня избавиться. Решили, что я слишком опасный эксперимент провожу, людишек убиваю, и плевать, что ради науки все. Заперли в этом поганом мирке, тут даже магии почти не было. Столько сил и ману ушло, чтобы раскачать. Хорошо, что я нашел способ соединить два мира. Этот, практически без пси-энергии, и другой, с псионами, после скачка. После этого поле деформировалось, и появились мощные всплески. А там и до нормального фона недолго. Ты хоть понимаешь, что это значит? Нет, куда тебе? Твой родственничек тоже особо не понимал, и друзья его, бывшие мои. Эти жалкие недоучки никогда не понимали моих идей, он сплюнул. Вечно критиковали. Жертвы им не нравились. Чистоплюй. Он для наглядности сплюнул на пол. Только все начало налаживаться. Пси-энергия, она ведь может перетекать из мира в мир, словно волна, просочилась сюда, создала резонанс. И тут несколько идиотов из того мира разрушили мой маяк. Хорошо, хоть успел им задумку свою подкинуть и их матрицы на кристаллы переписать. Жрец Эгип мерзко расхохотался. Вот в этот момент в фильмах обычно врывается американский спецназ через крышу и окна. Где же вы, ребята? Сотню лет сюда шастали сильные и не очень псионы, а те, кто от меня подарочки получил, росли и выросли почти до повелителей. Те, кто сюда приходил, от них ведь кроме раскачки здешнего поля информация текла рекой. Все, что мне нужно было, три повелителя. Три! По одному на кристалл, чтобы соединить их в один, полноценный. А вместо них пришли вы, жалкие ничтожества. Но зато с подарком, так что, в принципе, эти недоучки мне уже не нужны. Он полюбовался на мой браслет, погладил камушек пальцем. Я бы тебя отблагодарил за такой щедрый дар, но камню все равно нужна жертва. Думаю, ты и твой друг будете не против. И вообще, я бы не стал на вашем месте оставаться в этих двух мирах. Они, как только я уйду, начнут сливаться. Нет, не знаешь, что тогда произойдет? Эти ваши господа создатели не рассказывают своим рабам, что происходит с реальностями, слившимися в одну. Жалкие идиоты, вы даже не понимаете, в каком континууме живете. Я всем видом, как мог, изобразил внимание. Пусть говорит, время-то идет. Эти два мира разорвет на части, настолько они разные. Первые 5-10 лет будет весело, поля наложатся друг на друга, миры будут проникать частями. Вообрази, сегодня город в этом мире, а завтра в другом. И так словно маятник, то туда, то сюда, пока не остановится в одном положении. А потом новая общая реальность схлопнется от перегрузки, только меня тут уже не будет. И тебя, надеюсь, ты понял, почему мои следы должен целовать за то, что избавлю тебя от всего этого. К тому же такая честь. Казнь для истинных, а ты ведь наверняка не то что полукровка, так приблудишь. Уриш как-то по-доброму мне улыбнулся, подошел поближе, схватил за волосы, приподнимая голову. Отступил чуть, чтобы, наверное, кровью не запачкаться. Вот гнида, а последнее слово. Я бы объяснил, что не ту жертву он выбрал. Внезапно местный шумер прервал начавшееся было движение руки, глядя куда-то мне за спину. Из последних сил я попытался оглянуться. От двери прямо к нам гордо вышагивал мой кот. Ну да, и ошейничек вон тот я покупал за 3 серебряных монеты в лавке на соседней улице от дома моего Смоленского, приметный очень. Вот о чем я думаю, вместо того, чтобы спросить себя, как он вообще тут оказался. «Эр-Асу», — с придыханием произнес бородатый, — «давненько я его не видел. Значит, твоя смерть угодна создательнице реальности, раз ее тварь сюда заявилась». Кот меж тем подошел к нам и, начисто игнорируя меня, потерся штаны бородатого. Потек, словно размазываясь, увеличился раза в 3, сверкнув красными глазами. «Кот со склада, как там его уже купец называл? Призрачная рысь?» И где мои глаза только были, я его кормил, поил и воспитывал. От синей падлы смерти спас, а он вон как чужим ластится. Кот закончил обтираться об одежду стоящего столбом Уриша, обнюхал клинок. И ленивым таким неспешным, очень плавным и красивым движением откусил глубоко уважаемому Эгибу Энгуну руку. Секунду тот стоял, непонимающе глядя на хлещущую кровь, а потом страшно заорал, упал на колени, зажимая рану. Для псиона кровь остановить плевое дело. А тут она лилась и лилась потоком, прям хлестала, 5 литрами явно не обошлось. Да не простая эта кровь была, а вся перевитая синими прожилками. Кот меж тем махнул хвостом, сбивая с меня голубые нити, давая возможность двигаться. Подхватил зубами откушенную кисть с зажатым мечом и подтащил ко мне. И чуть ли не силой впихнул мне в руки. Я стряхнул чужие пальцы с клинка. Измазанный кровью браслет колдуна пристал к рукоять, пришлось отлепить его, машинально обтер и спрятал в карман. Взял меч в правую руку и подошел к Уришу. Тот уже не орал, молчал, а потом прохрипел что-то с ненавистью, глядя на меня из-под лобья. Внезапно улыбнулся, нехорошо так, оскалом. И вот с тем же оскалом и этим взглядом его голова отделилась от тела. А потом покатилась по полу, осыпаясь черными хлопьями. Тело осело на пол кучкой пепла. Тот растекся, смешался с вытекшей кровью, превратился в черную лужицу, собравшуюся в большую каплю размером с теннисный мяч. И втянулся в клинок. На полу осталась черная цепь с вделанным в золотой медальон черным же камнем, которую я тоже спрятал в карман. Ну и мой портальный браслет, туда же его. Кот облизнулся, ухватил меня зубами за полу камзола и потянул к столбику. На подставке, на стальной подложке золотом, была изображена пентаграмма. В каждом угловом сегменте лежала золотая монета с отверстием посередине, а в среднем две монеты. Три вершины были заняты кристаллами, такими же, как у старшего Тятьева, была хорошо видна та же вязь заклинаний. А вот оставшиеся две вершины были свободны. Я не понимал, что надо сделать, и кот, поднявшись на задние лапы, ткнул носом мне в нагрудный карман. Да, точно, два камушка из башни. Я достал их, поместил в углубление. Черные нити опутали все пять кристаллов, замкнулись. Пентаграмма засияла, заливая комнату ярко-синим светом. А потом в дело вступил модуль. «Обнаружены портальные маяки», – всплыло сообщение. «Повреждения критические. Возможность восстановления работоспособности отсутствует. Есть возможность интеграции. Выполняется». Из моей груди выстрелили три черные нити. Если в прошлый раз процесс поглощения происходил медленно, то теперь практически мгновенно. Кристаллы вспыхнули, рассыпались, на подложке остались лежать семь монет. Наследство Уриша, как их там называли в шумерском мире, ману, ровно семь штук, как во сне. Кот, убедившись, что я все сделал правильно, не торопясь поднялся, подошел к Ирию и ударил лапой по голубому кокону, опутавшему Белосельского практически полностью. А потом исчез, уже в который раз. Если все закончится нормально, подумалось мне, кошек заводить не стану, уж больно много хлопот. Куплю собаку, доберман или двух. Сгреб монеты. Подошел к Белосельскому. Ири зашевелился, кое-как держась за стенку, поднялся, ощупал себя. Что тут произошло? Да мы с хозяином местным поспорили, не стал скрывать я. Меч, сделав свою работу, расставил в воздухе, вместо него я взял в руки хапу. Чем-то ведь я убил Уриша, если вдруг кто заинтересуется. Напомни мне, Ири попрыгал на месте, убеждаясь, что с ним все в порядке, чтобы я с тобой не спорил никогда. Удалось узнать, куда наших повели? В местный острог. И где он? Найдем, самонадеянно ответил я. После поглощения кристаллов меня знатно потряхивало, такое ощущение, словно энергетику перебрал и пошел обратный эффект. А вот Белосельский как новенький выглядел, словно не его тут мотало по стенам и полу с синим украшением по всему телу. Осторожно выглянул за дверь. Стражники стояли на своих местах, черные непроницаемые для света забрал, отливающие матовым титаном доспехи, футуристические ружья нацелены точно на меня. Повелитель приказал его не беспокоить. На Эмигир попытался успокоить я бойцов. Как ни странно, получилось. Все четверо заняли свои привычные места. Я поманил рукой Белосельскую и добавил уже тише. Никого не впускать, приказ повелителя. Странный язык. Ири повертел головой, мы отошли уже метров 20 по коридору от зала мертвого хозяина. Тоже в пограничье выучил? Ага, не стал отказываться я от привычной версии. Ладно, а дальше-то куда, знаешь? Я остановился, сверяясь с картой. Метка Шуши еще минуту назад была где-то на юго-западе от нас, а сейчас почему-то погасла. Но местоположение осталось, надо было только дорогу найти. Хорошо, что карта трехмерной была и примерное направление наличествовало. Чуть влево и вниз. По пустым практически коридорам, мимо монументального вида дверей и статуи, мы добрались до нужной точки минут за 10. Странно, но место, где только недавно висела метка Шуши, никто не охранял. Даже стальная створка была приоткрыта. В небольшой коморке без окон и мебель на полу валялись два тела. Ири поставил на входе щит, подскочил к тому, что с рыжими волосами, приложил ладонь ко лбу. «Вроде жива, но без сознания», — сказал он. «Что у тебя?» «А что у меня?» Шуш лежал с широко открытыми глазами, развороченной грудной клеткой. Кроме этого, на теле виднелось несколько огнестрельных ран. Кровь уже запеклась, да и немного ее было. По парню жахнули чем-то раскаленным, на вроде плазмы, так что ткани спеклись. Сквозь разрывы было видно сердце, уже остановившееся. «Мертв», — сглотнув, глухим голосом сказал я.